Глава 16. Когда Барби говорил с полковником Джеймсом Коксом, Энди Сандерс сидел, привалившись спиной к боковой стене складского здания ХНВ, глядя на необычные звезды. Он парил, как воздушный змей, чувствовал себя счастливым и бодрым. И однако под верхним бурлящим слоем расположилась грусть, которая успокаивала, умиротворяла, напоминая мощную подземную реку. Никогда раньше в его прозаичной, приземленной, заполненной работой жизни не находилось места предчувствия. А теперь нашлось. Он точно знал, что это его последняя ночь на земле. И когда придут горькие люди, ему и шефу Бушу придется уйти. И в этом, надо отметить, он не видел ничего плохого. «Я все равно проживаю премию», — произнес Энди вслух, — с того самого момента, как едва не принял таблетки. Что такое, Сандерс? Шеф шел по тропинке от радиостудии, светя фонариком под босые ноги. Пижама с лягушками по-прежнему едва держалась на узких бедрах, но в его облике появилась новая деталь — большой белый крест. Он висел на полоске кожи, завязанной узлом на шее. На плечо шеф накинул лямку божьего воина. Под прикладом, привязанные к нему другими полосками кожи, покачивались две гранаты. Во второй руке он держал гаражный пульт. «Ничего, шеф. Разговаривал сам с собой. Похоже, я единственный, кто слушает меня в эти дни». «Чушь, Сандерс. Абсолютная и полнейшая чушь. Бог слушает. Он ставит жучки в души, точно так же, как ФБР в телефоны. Я тоже слушаю». Красота сказанного и утешение, которые несли эти слова, наполнили благодарностью душу Энди. Он предложил шефу трубку. «Курни, это тебя взбодрит». Шеф хрипло хохотнул, глубоко затянулся, надолго задержал дым в легких, потом выкашлял его. «Чудо!» — воскликнул он. «Божья сила! Возобновляемая сила!» «Ты все понимаешь правильно», — согласился Энди. «Так всегда говорила Доди». И от мысли о ней у Сандерса вновь разбилось сердце. Он рассеянно вытер глаза. «Где ты взял крест?» Шеф указал фонариком на радиостудию. «В кабинете Коббинса. Он держал его в столе. Верхний ящик был заперт, но я его взломал. Ты знаешь, что я там нашел?» «Никогда не видел таких странных картинок для дрочки». «Дети?» — спросил Энди. «Его бы это не удивило. Когда дьявол забирает проповедника, тот должен пасть очень уж низко, настолько низко, что может надеть на голову цилиндр и проползти под гремучей змеей. Хуже, Сандерс!» — шеф понизил голос. «Азиатки!» Шеф поднял АК-47 Сандерса, который лежал поперек бедер Энди. Направил луч на приклад, где Энди, воспользовавшись маркерами, аккуратно вывел слово «Клодет». «Моя жена», — пояснил Энди. «Первая жертва купола». Шеф схватил его за плечо. «Ты хороший человек, распомнишь ее. Я рад, что Господь свел нас вместе». «Я тоже». Энди вернул себе трубку. «Я тоже, шеф. Ты знаешь, что должно случиться? Завтра, да?» Энди крепко сжал приклад автомата. Другого ответа не требовалось. «Они практически наверняка будут в бронежилетах. Поэтому, если нам придется воевать, целься в голову. И никаких отдельных выстрелов, поливай их очередями. И если будет казаться, что они берут верх, ты знаешь, что за этим последует, да?» «Да. Мы вместе до самого конца, Сандерс». Шеф поднял гаражный пульт и направил на него луч фонаря. «До конца», — согласился Энди и коснулся гаражного пульта дулом автомата.